Я знал, как тяжело приходится одинокой женщине, особенно такой красивой, в дальних рейсах. На 80% команда состояла из молодых, оторванных от дома мужчин. Я не мог афишировать наши особые отношения. Даже по внутреннему фону не стоило ей звонить. Все разговоры прослушивались, а холодные официальные фразы меня не устраивали. Если мне удастся вернуться, я найду способ все поставить на свои места. Но я знал, что шансов на это немного, и решил, что так даже лучше. Она скорее забудет нашу мимолетную, единственную встречу. Сон уплывал от меня, несмотря на все усилия расслабиться и раствориться в молчаливом покое. Что-то мешало. Что-то там, снаружи корабля, за тысячи километров отсюда, ждало меня. И я слишком хорошо знал, что это такое. На этот раз скалы прощаний не будет. Они придумают что-нибудь понадежней. Что-нибудь такое, что сможет покончить со мной наверняка. Так зачем же я ввязался во все это? Ради чего? Родина? Фактически у меня не было родины. Она существовала на обложках книг, в видеороликах, в передачах планетарного громовидения. Но не в моих воспоминаниях. Детство прошло в интернате одной из федеральных колоний. Затем школа космонитов и долгие рейсы от звезды к звезде. На эти бесконечные дороги ушли лучшие годы моей жизни. И именно звездные дороги были моей настоящей родиной. Но ведь и их не будет, если дым одержит верх и подомнут под себя нашу цивилизацию. Нашу. Наверное, в этом все дело. Было еще кое-что, ради чего стоило рискнуть жизнью. Свобода. Бесконечные просторы космоса или рабство на плантациях деймов. Выбор выглядел однозначно. Но что-то еще оставалось, скребло в глубине сознания, не давало покоя и гнало от меня сон. Я уже почти понял, что это такое, когда гудок сигнала над входной дверью оповестил о том, что кто-то решился нарушить мое уединение, несмотря на приказ Павловского, слишком уж заботившегося обо мне. Сердце ударило всего лишь раз и замерло на мгновение. Я был уже на ногах. Не спрашивая, не желая разрушать надежду, не включая изображение, широко распахнул дверь своей каюты. И утонул в ее широко распахнутых глазах, в облаке каштановых волос, в запахе лаванды. «Ты решил сбежать от меня? Ты даже не попрощался?» «Я не люблю прощаний. Я догадалась и потому пришла к тебе сама». Слова стали не нужны. Я целовал ее мягкие губы, ее волосы, и не мог избавиться от мысли, что делаю это в последний раз.